Глава вторая. Градус повышается. Как распознать повышенную тревожность? Я искала виноватых, находила и чувствовала себя еще более мерзко, потому что снова во всем была виновата сама. Недостаточно образована, недостаточно умна, недостаточно уверена в себе. Эти мысли бегали по кругу, как хомячок в колесе, и я не умела вовремя останавливаться. Складывалось ощущение, что я не могу, что этот поток — единственное, что меня ждет. Я схожу с ума и скоро поеду в психушку. Какое-то время я даже размышляла над этой перспективой, потому что тяжело было находиться рядом с собой. Как ни парадоксально, я тяготила саму себя. Можно убежать от того, кто не нравится или раздражает, просто уйти в другую комнату, на улицу, переехать в конце концов. А как сделать так, чтобы уйти от себя, сказать: «Да ты мне надоела, аривидерчи!» И чтобы все закончилось, выгнать себя из себя и счастливо продолжить жизнь. Иногда приходили страшные мысли. Они звали уйти. Уйти совсем, оставить боль, душевные страдания и исчезнуть в другом мире. Я стояла на нашей лоджии на 16 этаже, смотрела вниз и думала: а что, если спрыгнуть? Больно ли это? Будет ли это мгновенная смерть, или мои мозги не украсят асфальт, а только тело переломается, а меня соберут по кусочкам, как конструктор, и я буду в инвалидной коляске? Стоп. Всегда стоп. Я никогда не решусь на такое действие. Я боюсь высоты, и боли боюсь, и страшной долгой смерти. В следующие годы я иногда возвращалась к этой мысли, и только сейчас смотрю из окна и фантазирую, как организую здесь станцию и совершу дюльфер. Высота классная, 50 метров, да и на скалах давненько не были. Отличная возможность потренироваться, чтобы не терять навыки. Оглядываясь мысленно назад в прошлое, понимаю, что все события — лесенки, которые вели на нужный уровень. Если что-то происходило плохое, следом случалось лучшее. Не бывало так, что все бесконечно плохо. Бывало и отлично. Мириады мыслей сводят с ума. Хорошо, плохо, ужасно, волшебно. Нервное напряжение, как пружина, которая закручивается внутри меня и не находит выхода. Закручивается и закручивается, срывает крышу. Хватаюсь за голову с двух сторон, сжимаю ее, пытаясь собрать мозги в кучу. Кажется, что серое и белое вещества сейчас из ушей польются, если не придержать их. Хочу громко закричать и выгнать это нечто. Дыхание учащается, сердце, как испуганный заяц, ком в горле, тревога заполняет сознание. Хочу плакать, чтобы утонуть в собственных слезах. Хочу уснуть крепким сном, но не могу. Мысли рвут на части, истощают. Не знаю, как успокоиться. Я растеряна. Что со мной? Что делать? Что происходит? Что не так? Пытаюсь позвать не знаю кого на помощь. Помогите мне. Помогите. Я не знаю, что делать. Я потерялась. Я хочу домой, туда, где тепло и спокойно. Почему так холодно? Делаю медленный глубокий вдох. Ноздри расширяются, вбирают воздух, раскрываются легкие, наполняясь кислородом. Мысли прекращают галоп и переходят в спокойный ритм. Вот так. Дыши. Молодец. Шепчу себе под нос эту мантру. Оглядываюсь. Я дома сижу на кухне, на мягком пуфике. И чего так разволновалась? Все ведь хорошо. Я жива, здорова. Дети в соседней комнате мультики смотрят. Родные рядом. Мне нечего переживать. Или, например, такое событие. Я сидела на кровати и читала книгу. Услышала шум в коридоре, вздрогнула, испугалась, подумала: «Кто там?» Решила, что, наверное, кот что-то уронил. успокоилась. Но это не кот, потому что он сидит рядом и тоже дрожит. Что же там происходит? Таких мелких случаев. В магазине мимо меня проходил странный мужик в черной куртке и кепке, закрывавший половину лица. Он шел и задел мой локоть плечом. Рюкзак! Тороплюсь, снимаю его и проверяю, что нет дырок, и он закрыт. Фух, все на месте. Пришло уведомление из банка. Господи, платеж просрочило. Мозг сразу ударяется в панику и тревогу. Я обычная девушка, мать двоих детей, жена, дочь, внучка. Но время от времени на меня находит вселенская грусть, меланхолия, мысли о пользе моей жизни, моем предназначении в ней. Эти мысли выносят за пределы реальности и крепко удерживают, как коршун добычу. Я в них утопаю и не нахожу выхода. Всегда неопределенное беспокойство, страх, переживание. С 14 лет я бесконечно упиваюсь чувствами беспомощности, апатии, сожаления, вины, ущербности, собственной несостоятельности и безнадеги. Я со вкусом, словно дорогое вино, буду все это перекатывать на своем языке и в своем сознании. Я так часто этим занимаюсь, что могу назвать себя профессионалом в этом вопросе. Если мы с вами однажды где-нибудь встретимся, вы ни за что не догадаетесь о таких моих любимых занятиях. Вы увидите привлекательную молодую девушку, излучающую счастье, энергию и любовь, успех, если хотите. Я могу замотивировать вас, вдохновить, поддержать, а вернувшись домой, со всей страстью, на которую только способна, представлять, какое я ничтожество, какая бессмысленная моя жизнь, и топить сознание в чтении любовных романов, сбегать в другой мир на долгие-долгие часы с перерывом на домашние обязанности, но непременно с возвратом к этому суперполезному чтиву. Так как я могу обозначить свое состояние? Депрессия, жизненный кризис, пограничное состояние, панические атаки, выгорание, стресс, повышенная тревожность, когда бесконечно ищешь смысл жизни и не находишь и боишься, что будет завтра. Быть может, это просто плохое настроение. Бесконечное плохое настроение. Общение с психологом, с человеком, у которого есть диплом, чьей поддержкой я хотела заручиться при написании этой книги, привело к тому, что я очень засомневалась, что депрессия имеет ко мне отношение, и я имею право о ней писать. Я не лежала в позе эмбриона, физически изнывая от боли и невозможности поднять собственное тело, чтобы просто дойти до туалета. Говорят, именно это и есть депрессия. А у меня были просто больные мысли. Получается, вы обманываете людей. Так выразился психолог. А быть обманщицей не моя цель. Это работа жуликов, шулеров, воров. А я всего лишь человек, которому бывало плохо, который погружался в себя и не видел берегов, который гонял мысль. Я никчемная. Моя жизнь кончена. Общение с психотерапевтом привело к новым выводам и терминам. Она немного задала направление и сказала, что похоже на повышенную тревожность. Травмированный, недолюбленный ребенок, который не прошел становление и завис в подростковом периоде. Мне на самом деле не важно, какое название у этого состояния. Вряд ли, если я буду его знать по имени, оно по щелчку пальцев изменится.